Дошли до зимовища они к вечеру следующего дня. За это время я успел проникнуться уважением к мылу. Парень обладал поистине нескончаемой выносливостью, безропотно таща мое не очень-то худое тело. Переночевали в одной из крайних хибар, на которой была еще цела крыша, запалив костер прямо в доме. Довольно рискованное мероприятие, если учесть, что стены у дома тоже деревянные. Я практически всю ночь не сомкнул птичьих глаз, ревностно следя, чтобы этот сталкер не приставал к Соньке. Оказалось, напрасно тревожился. Парень, видимо, помня, как она бросилась обнимать и целовать неизвестного ему бесчувственного сталкера, даже не делал попыток пристать, видимо, считая, что ему ничего не светит. Правильно считает. Глаза выклюю. Наутро я расслабился и вновь попался на глаза, не успев запрыгнуть за угол дома. Вновь пришлось срываться под облака и делать вид, что улетаю. Провожали меня долгими подозрительными взглядами, но по-прежнему стрелять не решались, то ли боясь привлечь лишнее внимание, то ли просто жалели птичку. Уже к обеду мое тело было доставлено к памятному дереву, у которого когда-то нас с Сонькой встретил второй в образе троса. Когда это было? С этими переносами по времени я вообще потерялся в календаре. И дело даже не в том, что я не знаю сегодняшнюю дату хотя бы примерно, а в том, что я не могу сообразить, как давно это было. Неделю назад? Две? А может, прошел уже год? Хотя здесь я, наверное, погорячился. Второй вроде говорил, что по местному времени пройдет недели две. Но организм упорно отказывался ориентироваться, словно сбилась какая-то пружинка, настроенная на одностороннее течение времени. На сей раз я не решился подлетать ближе и только смотрел, как Сонька отдает мылу свой калаш, все съестные припасы, которые купила у сталкеров, когда вышла с болот, как он в чем-то ее убеждает, а она отрицательно мотает головой. Смотрел, как после непродолжительного спора мыло все-таки разворачивается и, закинув оба автомата за спину, уходит на юг, а Сонька долго смотрит ему вслед. Я тоже проводил его взглядом, пока не убедился, что останавливаться он не собирается, и вернулся к Соньке. Та сидела под деревом рядом с моим телом и явно ждала, когда сработает механизм, впускающий нас внутрь лабиринта, или вновь выйдет второй, но ни того, ни другого не происходило. Прошел час. Сонька начала нетерпеливо мерить шагами вершину холма, то просто ходя туда-сюда, то кружа вокруг дерева, словно ища впускающую внутрь кнопочку. Но ничего не менялось. Наконец я не выдержал. В конце концов, не могу же я вечно пребывать в теле то птицы, то какого-нибудь мутанта, типа черного пса. Пора и честь знать, тем более что мне теперь не придется раненому и больному ковылять по зоне, надо будет только пройти сам лабиринт. Не Соньке же меня тащить в самом деле, постоянно рискуя нарваться на Минотавра. Решиться-то я решился, теперь осталось только сообразить, как это сделать. Попытка передать часть сознания, как я делал это с корягой и черным псом, не увенчалась успехом, как и последующее – передать все сознание целиком. В задумчивости я не замечал, как кружил все ниже и ниже над своим телом, пока не приземлился на землю. Оказывается, все это время Сонька внимательно наблюдала за действиями птицы и сейчас, видя ее в непосредственной близости, испугалась и попыталась отогнать. Я на всякий случай отскочил на человеческий шаг и, наклонив голову, попытался придать птичьему лицу осуждающее выражение. Сонька удивленно села на место и больше не мешала мне, когда я вновь запрыгал ближе. Остановился возле лица, покосился на напрягшуюся, словно сжатая пружина, Соньку и принялся обсматривать свое тело в надежде, что какая-нибудь умная мысль придет в голову или увижу что-нибудь необычное, как в случае с болотным градом. Ничего, ни одной зацепки. Я под внимательным взглядом Соньки уже 5 раз обскакал себя любимого, лежащего под деревом, но решение проблемы так и не нашел. Зато задумался так, что не заметил, как сзади подкралась Сонька и схватила меня. Трепыхнувшись пару раз, я понял, что вырываться бесполезно, и затих, ожидая, что она будет со мной делать. Она, по-видимому, и сама не думала, что удастся так легко схватить дикую птицу, а потому растерялась и теперь не знала, что делать дальше. Наконец, так и не найдя применения пойманной странной птицы, она подкинула меня вверх. «Лети, птичка!» — Сонька проводила меня взглядом. «Ты свободна!» И я поразился простоте решения. Вот же оно, на поверхности. Я должен не покидать тело и разум Беркута, а освобождать его тело и разум. Тонкая грань, но разница огромна. «Ты свободна, вольная птица», — вслед за Сонькой повторил я, закрыл и открыл глаза. Где-то высоко-высоко в синем небе кружил Беркут. И я знал, что в любой момент могу вновь дотянуться до его разума, чтобы воспользоваться острым взглядом и стремительностью полета. Умения не были птичьи, умения остались при мне. «Ты свободен», — мысленно повторил я и улыбнулся. Беркут прокричал что-то мне на прощание и, рассекая высоту, понесся по своим делам. Сонька некоторое время провожала крупную птицу взглядом, а затем со вздохом повернулась ко мне и вздрогнула, натолкнувшись на мой смешливый взгляд из-под полуприкрытых век. Громкий радостный визг разнесся по зоне. Сонька кинулась ко мне и вновь начала обнимать и покрывать лицо поцелуями. Я как мог отвечал и лишь спустя некоторое время понял, что не ощущаю никакого дискомфорта от простреленной груди. Трясущимися от накатившего волнения пальцами я принялся развязывать бинты, и Сонька начала мне помогать. Что я ожидал там увидеть? Не знаю, но на месте прострела оказалось именно то, что я видел там последний раз. Небольшой коричневый бугорок коросты из смеси грязи, крови и птичьей слюны. Я попробовал пошевелиться. Тело отзывалось несколько заторможенно от долгого лежания, но боли, тем не менее, не было, и я решился. Зацепив краем ногтя сухую коросту, я резким рывком содрал ее, услышав сдавленный всхлип испуганной Соньки. Мы в две пары глаз уставились на то место, где должен быть след от пулевого ранения. Должен был быть, но его не было. Не было даже шрама. «Максим, это точно ты?» – спросила Сонька, впрочем, без особой подозрительности. Слишком хорошо она меня успела узнать, чтобы не сомневаться. Поэтому ответом я ее не удостоил, продолжая удивленно смотреть на ровную кожу. Как же так? Сперва эта странная тяга к отколовшейся части первого там, в сибирской тайге, потом перевоплощение в птицу и переброс различных созданий по зоне, а вот теперь еще какая-то гиперактивная регенерация тканей собственного тела. Что со мной происходит? Я поймал себя на мысли, что уже сам себя немного боюсь. Чего еще можно ожидать от моего организма? Одно мне было ясно со стопроцентной уверенностью. Я – мутант. Уж не знаю, с какого времени, но чем дальше, тем больше, и неизвестно, как долго я смогу себя еще контролировать. Поэтому на Сонькин вопрос, что будем делать дальше, я, не колеблясь ни секунды, ответил, что надо идти в лабиринт ко второму, и пусть он разбирается со свалившимися на нас проблемами и вопросами. «Но как?» — Сонька помогла мне сесть и опереться спиной на дерево. «Я так и не смогла открыть проход». «Мы уже в нем», — слабо улыбнулся я и вяло провел рукой вокруг. «Поглядись». Сонька вновь вздрогнула, когда воздух подернулся рябью, и дерево, к которому я был прислонен, растворилось, а вместо него возникла вырубленная в скале гранитная стена. Мы уже не сидели на вершине холма, с которого открывался великолепный вид на разрушенную ферму и недалекие зимовища, а находились в тупике каменных лабиринтов неясного происхождения. «Но как?» — только и смогла вымолвить Сонька, удивленно озираясь по сторонам. «Не знаю. Спроси у второго». Я, кряхтя, поднялся и принялся разминать руки и ноги. «Но думается мне, что он как-то настроил лабиринт, что проход открывался только в присутствии нас двоих, чтобы избежать нежелательной компании». «Ну, мы же и были вдвоем», — не поняла Сонька. «Единственное, что ты был без чувств». «Я не просто был без сознания», — возразил я. «Но давай уже скорее доберемся до центрального зала. Ты же помнишь, здесь нельзя шуметь». «Я обещаю, будет свободное время, я тебе все расскажу». «Хорошо», — вздохнула Сонька, и мы двинулись по лабиринту, без труда ориентируясь в хитросплетениях коридоров. Поворот направо, затем налево, опять налево, затем направо. Все это было только когда я просто шел за шагавшим впереди Сонькиным братом, а теперь идем самостоятельно и, самое главное, знаем, куда идти. Первым странный запах почувствовала Сонька. Она остановилась и выставила руку, призывая к тишине. Я, не задавая вопросов, подчинился и услышал, как Сонька шумно нюхает воздух. Последовав ее примеру, я уловил слабый запах шерсти. Да, уж если не везет, то по полной программе. Сперва болотный град, от которого негде укрыться, а теперь еще и Минотавр. Что там говорил второй? Если мы унюхали Минотавра, то он точно унюхал нас. За достоверность выражения не ручаюсь, но смысл точен. Мы быстро свернули в боковое ответвление и пошли по нарисовавшемуся в мозгу маршруту, который был, несомненно, длиннее, зато, вероятно, уводил от учуявшего нас Минотавра. Вновь потянулись повороты. Налево, направо, долго прямо и вновь направо. Стены сменились с гранита на рукотворно отлитые из цемента или ему подобного материала, и мы приободрились. Как оказалось, ненадолго, потому как буквально сразу по ноздрям вновь ударил едкий запах шерсти. Немедленно, ни секунды, мы свернули в ближайший поворот, и мозг услужливо вырисовал новый маршрут, уводя нас от приставучего Минотавра. На сей раз мы прошли совсем недолго, когда вновь почувствовали этот мерзкий запах. Да, действительно, лабиринт был домом для этого греховного дитя богов, и он знал не только все маршруты, но и как может двинуться жертва, чтобы избежать его внимания. Нам ничего не оставалось, как вновь свернуть и идти новым маршрутом. И вновь прошли мы не больше 20 минут, когда поняли, что наш маршрут известен преследователю. Тем не менее, сменившийся материал стен ясно говорил о том, что мы еще на чуть приблизились к заветному центральному залу, где нас ждал отдых и, как я надеялся, защита. Мы вновь запетляли, путая след, и обрадовались, когда ни через 20 минут, ни через час не появился этот приевшийся уже запах шерсти. Неужели отделались? Бетонные стены сменились на стекловидный голубоватый материал, говоря о близости центрального зала, и мы немного расслабились. Может быть, это привело к тому, что мы не учуяли Минотавра, а может, у того имелись какие-то свои, неизвестные второму козыри, но тем не менее, подходя к очередному перекрестку лабиринтных коридоров, мы, вздрогнув, замерли, боясь пошевелиться. Из-за поворота, нарочито медленно, играючи перекидывая из одной руки в другую огромную секиру, вышел Минотавр. В наши планы совсем не входило биться с этим монстром. Да, Тесей когда-то давно сумел победить его, но я ведь не герой древнегреческих мифов. Поэтому мы, выйдя из ступора, развернулись и побежали к ближайшему перекрестку, чтобы ступить на новый маршрут. Добежать до перекрестка мы не успели. Не знаю, как ему это удалось, но нам навстречу, вновь поигрывая секирой, вышел Минотавр. Высокий, около 3 метра ростом, обросший коричневой шерстью, гигант с бычьей головой и 2 острыми кривыми рогами, такое существо стояло сейчас перед нами. По остриям огромных половинок секиры пробегали едва заметные оранжевые искорки, тоже небось какой-нибудь артефакт. Взгляд Минотавра был таким, что мы сразу поняли, что бежать бесполезно. Сонька, не отрывая взгляд от стоящего метрах в 10 напротив нас и шумно выдыхавшего воздух Минотавра, медленно вытащила из кармана куртки пистолет, а я вытянул у нее из ножен на поясе нож. Это, конечно, не мой заточенный синькой клинок, но балансировка тоже ничего. Минотавр поскреб землю под ногами копытом и ринулся в атаку. Первой в игру вступила Сонька. Вытянув руку с пистолетом, она открыла прицельный огонь, посылая одну пулю за другой в массивное коричневое тело, но пули отскакивали от шерсти, словно от кевларовых пластин, и с чавкающим звуком вгрызались в голубоватый пластик стен. Минотавр лишь морщился, да продолжал переть на нас. По коридорам начал распространяться неравномерный гул. 10 метров истаяли за пару секунд. Я шагнул навстречу, заслоняя Соньку, и нырнул вперед, норовясь оказаться позади и подрезать сухожилие несущегося на меня монстра. А что я еще мог сделать этим перочинным ножиком? Минотавр просчитал меня, как учитель списывающего первоклассника. Он убрал ногу за долю мгновения до того, как я чиркнул ножом по икроножной мышце, но зато и секира, направленная на то, чтобы снести мне голову, просвистела выше. Нож чиркнул о землю, я перекатился через плечо и вскочил на ноги. Минотавр, не обращая на Соньку ровным счетом никакого внимания, развернулся ко мне, оставляя ее в тылу, чем она не преминула воспользоваться. 2 оставшиеся пули одна за другой полетели в широкую спину, покрытую шерстяной броней. С тем же результатом. Пули срикошетили и скрылись в голубоватых стенах, вызвав лишь слабый гул. Минотавр вновь поморщился и двинулся на меня, на сей раз медленно и осторожно покачивая секиру из стороны в сторону. Я сделал вид, что вновь собираюсь подрезать ему сухожилие, и секира мгновенно понеслась мне навстречу. Прервав ложную атаку, я отшатнулся, наблюдая, как страшное оружие монстра, словно в замедленной съемке, движется перед моим лицом по широкому полукругу, приближаясь к противоположной стене. Этого-то я и ждал. Сейчас страшный обоюдоострый топор Минотавра либо завязнет в стекловидной массе, либо отскочит, причинив не самые приятные ощущения твари и его держащей. Я ринулся в настоящую атаку, норовя всадить нож куда-нибудь в область сердца, в самый последний момент замечая краем глаза, как топор проходит сквозь стену, словно ее нет, и не останавливаясь, начинает новый круг. Я понял, что не успеваю дотянуться до груди Минотавра, и его страшное оружие раньше доберется до меня. Закричала Сонька, в отчаянии посылая патроны из новой обоймы в мохнатую спину. У меня был только один выход, суливший призрачную надежду не быть рассеченным надвое. Я метнулся к противоположной стене, практически вжимаясь в нее и ныряю вперед, норовя вновь подкатом уйти из-под атаки. Но Минотавр, ловко крутанув секиру, ударил меня тупым обухом между лопаток. Я полетел вперед, ожидая страшного удара о стену, но перед глазами мелькнула синяя вспышка, и я, пролетев сквозь нее, упал на пол пустого коридора. Закашлявшись, вскочил, но вокруг не было ни Соньки, ни Минотавра. Видимо, полет сквозь стену мне не померещился. Чувство направления услужливо прорисовало ближайший маршрут за стенку, и я бросился бежать по извилистым коридорам. Донеслись приглушенные поворотами и расстоянием выстрелы, и я прибавил ходу. Как там Сонька? Ведь пули не причиняют Минотавру никакого вреда. Пробежав метров 300 и выскочив из-за поворота на прямой участок, выводящий меня к оставленному месту схватки, я застал финал сражения. Сонька лежала на полу, пистолет бесполезной игрушкой валялся в стороне, а над ней возвышался Минотавр, уже размахнувшийся своим страшным оружием для удара. Я рванул вперед, одновременно с начавшей набирать ход секирой. Сонька закрылась руками. Я не успевал и видел это. Видел это и Минотавр, и, как показалось мне, в его глазах мелькнула злая усмешка победителя. Из-за стены над Сонькой выскользнул голубоватый шар, и секира, набравшая ход, врезалась в него и, высекая искры, отскочила. Минотавр, явно не ожидая ничего подобного, не удержал свое оружие, и оно, жужжа, словно рассерженный шмель колоссальных размеров, отлетело в сторону. Шар, словно ничего не случилось, подлетел на уровень глаз опешившего Минотавра, и я увидел, как ослепительная молния проскочила между ним и носом зверя. Монстр с головой быка взвыл и бросился бежать, закрывая руками уязвленное место, а шар подлетел к нам и начал терять свечение, превращаясь в подобие огромного грецкого ореха. «Спасибо, второй!» — поблагодарила Сонька, поднимаясь с моей помощью с пола. «Ты вовремя!» Я наклонился было к секире, брошенной Минотавром, но в голове возникли недвусмысленные образы, что не стоит брать чужое оружие. С сожалением пришлось отказаться от своей затеи и лишь проводить взглядом удивительный предмет с пробегавшими по лезвию оранжевыми искорками, когда мы направились вслед за летящим вторым в его убежище, позаимствованное у Минотавра. Рекогносцировка. Мы сидели уже минут 10 в круглом зале на белоснежной кожаной мебели, но только-только начали приходить в себя, оглядываясь вокруг. Обстановка несколько изменилась по сравнению с той, что мы помнили, отправляясь отсюда в сибирскую тайгу. Те же кожаные диваны стояли посреди зала, тот же столик между ними и тот же камин в стене. Но вот вместо одной стойки с артефактом в виде грецкого ореха стояло целых три. Одна из них пустовала, на нее и опустился второй, приведший нас сюда. Две другие уже стояли с артефактами. На диване напротив нас все так же сидел Сонькин брат. На сей раз, видимо, действительно трос. А у спинки дивана лежали наши винтовки и теплые вещи, словно мы вышли отсюда минуту назад. Была и отсутствующая деталь, если можно так выразиться. В комнате недоставало кота. Я уже успел соскучиться по этому непростому животному, но спрашивать, где он бродит, не стал. И контролеру понятно, что выполняет очередное поручение второго. Я смотрю, у него никто без дела не сидит. В Сонькином брате, на мой взгляд, ничего не изменилось, за исключением начинки, если можно так выразиться, поэтому я перевел взгляд на стойки с неизвестными мне артефактами. Коллеги второго? Один очень похож на ананас, даже размером такой же, а вот второй? Я вздрогнул, когда мой взгляд остановился на нем. На стойке лежал огурец, подобный которому я уничтожил, бросив в аномалию. Мысль, что это именно тот огурец, я отмел сразу. Ну не дал бы представитель иной цивилизации себя уничтожить. «Значит, пришли в себя», — появились в голове образы слов, заметившего мой интерес второго. Да и Сонька пересела поближе к брату и начала его тихонько о чем-то спрашивать. «Ну вот и хорошо. Давайте знакомиться. Это...» — над артефактом в виде ананаса появилась голубоватая стрелка. «Третий. А это...» — стрелка над огурцом. «Четвертый. Господа...» — вновь потекли образы предложений в моей голове. «Это Сонька, сестра Троса, которого вы уже знаете, и который добыл такую ценную для нас информацию из Припяти. А это Максим, тот, о ком я вам так много говорил». «Что обо мне можно много говорить?» — мелькнуло у меня в голове, но второй продолжил, не дав мне заняться самокопанием. «Я же говорил вам, что это именно он. Ошибки быть не может. Чувствуете ауру первого?» «Максим», — обратился он ко мне. «Позволь нам взглянуть на отколовшуюся часть нашего собрата». Сонька хоть и шепталась с Тросом, но образы мысли артефактов, видимо, улавливала, потому как не успела я к ней обратиться, как она сама скинула рюкзак и достала завернутый в рубаху серый брусок. Второй, третий и четвертый синхронно воспарили и, подлетев к артефакту, принесенному нами из прошлого и спокойно лежащему на Сонькиной руке, окутали его радужным сиянием. Он тоже воспарил, обертывающая его рубаха упала на пол, и все четверо артефактов поплыли по воздуху к своим ложам. Не долетев пару метров, второй засветился ярче, и рядом с тремя высокими подставками возникла четвертая, на которую и опустили отколовшийся элемент, принесенный нами. Воцарилась тишина. Лишь трое разумных артефактов слабо перемигивались, словно ведя неслышный нам разговор между собой. Мне нестерпимо захотелось послушать, о чем они сейчас толкуют, и, к своему удивлению, я понял, что действительно вижу, о чем они говорят. Именно вижу. Вот, например, тот слабо-зеленый отблеск, переходящий в оранжевое, это мое имя. Темно-бордовый двукратный всплеск – это Сонька. Желтое с мелким вкраплением черного означает зону. Я разочарованно вздохнул. Оказалось, что я выхватываю отдельные слова из общей массы предложений, и в результате смысл сказанного неуловимо ускользает. Человеческий глаз оказался просто не в силах уловить и обработать всю гамму оттенков, тем более с такой частотой. Перемигивались они одновременно. Из любопытства я еще какое-то время повыхватывал слова из беседы разумных артефактов, но вскоре заскучал. Ясно было одно. Говорят про меня, Соньку, еще одну отколовшуюся часть и почему-то про фашистов. Последнее меня насторожило. Уж не в Великую Отечественную ли нас хотят отправить? Ничего хорошего это, разумеется, нам не сулило, и я решил уточнить у второго свою догадку. «Уважаемые», — легонько хлопнув по столешнице, привлек я к себе внимание, — «может, хватит между собой беседы вести? Вы ведь не одни в зале? Я так понимаю, вы хотите нас отправить во времена Второй мировой войны? Вот и поговорите с нами об этом». Артефакты синхронно мигнули красным. «Удивление», — сразу понял я, и хмыкнул, записывая себе очко. «Не все им нас удивлять. Мы тоже кое-что можем». «Как ты догадался?» Наконец, справившись с удивлением, послал мне образ вопроса второй. «Я думаю, будет правильней, если вы первые ответите на наши вопросы». И не подумал отвечать я. «Все же мы рисковали своими жизнями и имеем право знать, ради чего все это». «Но я же говорил вам перед отправкой в прошлое», — вновь удивился второй. «Это отколовшаяся часть нашего коллеги, а там, куда мы хотим вас еще направить, находится вторая его часть». «Можно нам кофе?» — снова сменил я тему. «Разговор предстоит долгий. И поесть чего-нибудь, жрать охота». «Конечно. Если бы вторым был человек, то я бы поклялся, что он вздохнул». На столешнице появился знакомый нам кофейник, чашки, сахарница и поднос с куриными окороками. Я принялся наводить кофе, с аппетитом косясь на поднос. Сонька с братом тоже подсели к столику, а трое артефактов молча ждали, пока мы насытимся. «Про отколовшуюся часть ты нам, конечно, рассказывал», — не стал я томить ожиданием представителей иной цивилизации. но ничего не сказал про то, сколько может быть таких частей. К сожалению, здесь мы с коллегами можем только догадываться, но думаю, не больше трех. А следующей отколовшейся части достоверно известно становится лишь с нахождением предыдущей. Вот вы принесли нам эту, и теперь мы точно знаем, что следующая часть находилась во времена Второй мировой войны у фашистов. Есть еще отголоски от третьей части, но об этом пока рано говорить. «А где в настоящее время находится эта вторая отколовшаяся часть?» — с набитым ртом спросил я. «Это сложно объяснить и еще сложнее понять», — несколько помедлил с ответом второй. «Получается, что нигде». «Как это?» — удивился я, не донеся надкусанную ножку курицы до рта. Сонька, сидевшая спиной к артефактам, тоже обернулась. Один трос остался невозмутим, словно все это он уже слышал. Впрочем, так оно могло и быть, ведь он с ними уже почти месяц дела делает. «Суть в том, что из 43-го года прошлого века ее забрали», — стал объяснять второй. «Но сюда, к нам, еще не принесли. Вот и получается, что сейчас она нигде». «Хм», — попытался почесать я нос, но, вспомнив, что руки жирные, зазирался в поисках салфеток. Второй правильно понял мою заминку, перемигнулся с третьим, и на столе возникла стопка влажных салфеток. «Спасибо. Так кто ее забрал из 43-го года? Мы?» «Хотелось бы верить». Второй воспарил со своей подставки и подлетел к потолку. «Знак неуверенной неизвестности», — понял я. «Дело в том, что за отколовшимися частями нашего собрата охотятся известные уже вам странники. Зачем?» — пытался выяснить трос, но не преуспел в этом. Он вам еще расскажет свою историю, но всему свое время. Так вот, странники наверняка охотились и за этой частью, которую вы принесли, но вы оказались удачливее или проворнее, если хотите. Вы ничего необычного не заметили там, в сибирской тайге? Как же, не заметили, проворчала Сонька. Еле ноги унесли от группы быстрых зомби. Вот! Воссиял второй и вновь опустился на свое ложе. «Это доказывает, что странники тоже тянутся к отколовшимся частям. Правда, как-то коряво и неумело, но то, что они пробивают время, вызывает у нас некоторые опасения. Поэтому нужно торопиться, пока мы в силах еще повлиять на процесс». «Так в 43-м году нам тоже придется встретиться с зомби», — сделал я вид, что не заметил намека, что пора заканчивать с вопросами. «Или чего нам там ждать?» «Вам наверняка будут мешать», — согласился второй. «Но вот кто? Этого я не знаю. Силы странников растут, и что они вам могут противопоставить, остается лишь догадываться. Впрочем, думаю, что с нашими возможностями и вашими навыками проблем у вас возникнуть не должно. На этот раз можете с собой брать что хотите. Любые вещи, любые документы. Ради этого беспрецедентного случая мы собрались вместе и теперь можем практически все». Мне показалось, что в образах второго, посылаемых нам, промелькнул пафос. Да, цивилизация другая, а амбиции те же. Я хмыкнул и задал следующий вопрос, скорее из желания подтрунить над возомнившими себя богами артефактами, нежели на самом деле желая знать ответ. «А чего не можете?» «Считайте, что все», — отрезал второй. «Еще вопросы?» «Конечно», — улыбнулся я и пододвинул чашку с кофе поближе, насытившись мясом. «Зачем вам эти части? И где теперь сам первый?» И вновь я с удивлением заметил смятение в цвете перемигивающихся артефактов. «А каких вопросов они ждали? Кто убил Кеннеди? Так мне это неинтересно». «Тут встает вопрос этики и социальных убеждений», — как-то неуверенно, как мне показалось, начал второй. «Это вопрос нашей расы и к вам не имеет отношения». «Не согласен», — оборвал я его и прищурился от удовольствия, сделав глоток ароматного кофе. «И где они его берут, такой вкусный?» «Вы находитесь среди нас, и любое ваше решение или действие напрямую влияет на ход нашей цивилизации. Взять, к примеру, хотя бы эту зону, в которой вы окопались. Вы, уважаемые, что-то не договариваете. Чего вы боитесь?» Воцарилось молчание. Сонька с интересом переводила взгляд с меня на артефакты, молчаливо лежавшие на своих постаментах, видимо, позволяя второму самому решать, что стоит нам говорить, а что нет. А вот Дросс выражал явное недовольство моим недоверием к представителям иной цивилизации. Видимо, их объяснения его удовлетворили полностью. Что ж, в таком случае он в моих глазах потерял несколько пунктов. Сюда бы Мамая, уж он бы развел их по полной программе, все бы выпытал. Но ничего, и я еще что-то могу. Первый погиб, спасая нас. Наконец появились тихие образы в наших головах. Отчасти нужны, чтобы попытаться их отправить домой и воскресить его. Нам тяжело втроем уследить за ходом развития вашей цивилизации, и мы уже не в силах влиять на ее процесс, больше занимаясь собственным спасением. Ты прав, мы боимся. Боимся вас, людей. Я чуть не поперхнулся и недоуменно посмотрел на трех разумных артефактов. Трусливые боги? Это что-то новенькое. Только что утверждали, что могут все, а теперь говорят, что боятся людей. Впрочем, с потерей одного из представителей, вероятно, их возможности сильно поубавились. Не зря же их сюда отправили вчетвером. Да и людей в их мир со слов второго отправляли ровно столько же. Сделать-то они могут все, а вот защитить себя не в силах. Впрочем, себя они защитили достаточно хорошо, создав зону. Но, видимо, на это уходят все их силы, и следить за развитием нашей цивилизации, то есть выполнять свои прямые обязанности, они уже не в состоянии. Допустим. Тогда другой вопрос, побарабанил я пальцами по столешнице. Что будет, если странники соберут вперед вас все части или хотя бы добудут одну из них? На вторую часть вопроса довольно легко ответить, более уверенно начал отвечать второй, уйдя от неприятной темы. Странники усилят свое влияние и возможности в зоне, чем вызовут более пристальное внимание вашего правительства и научных людей всего мира, и рано или поздно нам придется оставить эту территорию и делать себе новую зону. Но это в худшем случае. Мы этого, конечно, не допустим и попытаемся выкрасть доставшуюся им часть. «В смысле, это нам придется ее выкрасть?» – прервала его Сонька довольно насущным вопросом. «Вы ведь не полетите туда?» «Ты правильно поняла», – нисколько не смутился второй. «Именно вам, но не одним. Для этого придется мобилизовать половину сталкеров зоны, и все равно потери будут огромны. Поэтому мы и торопим события, не желая, чтобы хоть одна из частей попала к странникам». «А вторая половина вопроса», — напомнил я, — «что будет, если странники соберут все части и даже эту выкрадут?» «Тут даже мы не беремся прогнозировать», — помрачнел второй. «Учитывая возможности странников, о которых можно судить по их активности в Припяти и проникновению в прошлое, и по информации, которую добыл Трос, а также учитывая специфику отколовшихся частей первого, они могут найти им самое широкое применение. Допускаю даже вероятность объединения странниками этих частей и создания некоего призрака первого, подчиняющегося им. И тогда вероятность захвата ими территории зоны будет равна 100%, а выхода из зоны и оккупации близлежащей территории – 99%. Также, возможно, их целью является уничтожение зоны любыми методами, а при условии владения всеми отколовшимися частями первого – это как минимум черная дыра, о которой я уже упоминал перед вашим первым заданием. «Понятно», — вздохнул я. «Да, перспектива вырисовывалась не самая радужная, особенно если мы упустим ту часть, которая у фашистов. Тем не менее, вопросы у меня еще были, и отказываться от их озвучивания я не собирался». «А как странники могут найти вторую часть, если первая здесь, а вы говорили, что узнали местонахождение второй, только заполучив эту?» Я кивнул на серый прямоугольник, лежащий на такой же стойке, как и у разумных артефактов. «К сожалению, это нам неизвестно», — огорчил меня второй. «Они и о первой части не должны были знать, не говоря уже о второй». Что ж, теперь цели и задачи представителей иной цивилизации более-менее вырисовываются. Осталось непонятным, почему обо мне упоминал какой-то сталкер-шаман, и именно я должен этим всем заниматься. Об этом я и спросил. «Существует некая связь», — помолчав, начал объяснять второй. «Мы до конца не можем объяснить ее природу, но она есть. И еще задолго до сегодняшних событий, когда ты только попал в зону, нам было точно известно, что именно ты лучше всего справишься с поиском отколовшихся частей нашего собрата. Их словно тянет к тебе, а тебя должно тянуть к ним. Чисто теоретически, конечно, на практике никто из нас с подобными явлениями не сталкивался. У тебя ничего такого не наблюдалось?» Как-то просительно, как мне показалось, спросил второй, словно ученый, неуверенный в своих теоретических выкладках, спрашивающий практика. «Наблюдалось», — улыбнулся я. «Собственно, об этом как раз должен был быть мой следующий вопрос. Но раз уж ты все объяснил...» — я пожал плечами. «Впрочем, ты объяснил только следствие. А вот причина осталась неясна. Почему именно меня тянет к ним, а не, к примеру, Соньку?» «К сожалению, могу только повториться», — воспарил к потолку второй. «Ваша связь до конца не ясна». «Но вы же можете все!» — не преминул я в очередной раз подколоть всемогущие артефакты. «А такой мелочи не знаете!» «Мы знаем и можем практически все в области человеческих понятий», — погрустнел второй и опустился на место. «А здесь речь заходит об отколовшихся частях, то есть непосредственно о нас самих. А себя мы знаем, к сожалению, не так хорошо, как вас. Между собой мы можем ровно столько же, сколько вы между представителями своей расы». «Странно все это», — только и смог что придумать я. «С одной стороны, можете все, а с другой, получается, ничего?» «Ну, я же человек. Посмотрите не со стороны части своего собрата, а с моей стороны». «Это бесполезная трата времени», — оборвал меня третий. «Связи есть только у нас, у вас их нет». «Однако артефакт почувствовал я, а не Сонька», — возразил я. «Максим, третий, скорее всего, прав. И дело тут не в тебе, а в том, что тебя выбрал первый или его отколовшиеся части», — мягко вставил второй. «И давай пока хватит вопросов. Нам нужно как можно скорее узнать местонахождение второй отколовшейся части, выяснить все детали и подробности и отправлять вас туда. А вы пока послушайте, что выяснил Трос в своем вояже по Припяти». «Тоже мне вояж», — хмыкнул я про себя, — «в образе зомби». Тем не менее махнул рукой, что согласен повременить с вопросами, и с интересом стал наблюдать, как разумные артефакты, перемигнувшись пару раз, стали терять очертания и оплывать, пока не превратились в полупрозрачные белесые облачка. Неизменным осталась только отколовшаяся часть их бывшего коллеги. Налюбовавшись артефактами, я повернулся к Тросу в ожидании рассказа. Отступление. Размышления Троса. Кто может сказать, как чувствуют себя зомби? Все сосуществующие рядом – сталкеры, военные, ученые и прочий мыслящий контингент – могут только догадываться, да и то их догадки будут далеки от истины. Зомби могли бы сказать, но они не говорят. Даже те, кого только что призвала Зона, молчат. Не потому, что не хотят или не могут. Нет, просто их мировоззрение таково, что в нем нет места речи. Они не знают, не помнят, что есть вообще такое понятие, как разговор. А вот я помнил. Вернее, будет сказать, вспомнил, когда вернулся в свое обычное тело после 10-дневного пребывания в гниющей тупой оболочке. Вспомнил и смогу рассказать, если кто пожелает знать, что они чувствуют. Но обо всем по порядку. Сперва я испугался. Сильно, жестко испугался. Мир скакнул куда-то вверх. Пропала сестра, пропала окружающая нас зона. И я оказался в каком-то мрачном лабиринте. Один. Потом было знакомство со вторым. Долгие разговоры, предложение помочь ему. Еще более долгое ожидание, когда же сестра приведет Максима. Поверил разумному артефакту я как-то сразу. Бывает так, что, понимаешь, верю. И не надо становиться ни доказательств, ни убеждений. Верю, и все тут. Не дождавшись сильно задержавшуюся Соньку, мы приступили к реализации планов второго. Передо мной возникла моя копия, и я непроизвольно вздрогнул. Настолько неожиданно и страшно оказалось смотреть на себя мертвого. Одежда оборвана, лицо покрывает трупные пятна, распухшие и потрескавшиеся губы раздвинуты в каком-то жутком оскале, обнажая черный провал рта, где едва ли сохранилась и половина зубов. На ноге выкушен довольно приличный клок мяса, и виднеется выбеленная ветрами кость. Тем не менее, на попятный я не пошел. Второй быстро переселил мой разум из обычного тела в мертвое и перебросил получившегося зомби с человеческим разумом в район Припяти. Моей главной задачей стало добраться до города, не попав под раздачу сталкеров. Трусливый зомби, кто бы видел? Но я сделал так, что меня не увидел никто. Оказывается, у зомби с воскрешением появляется какой-то новый орган чувств. Я стал чувствовать все живое в радиусе километра, но в отличие от настоящих зомби, я старался или убраться подальше, или затаиться, пока сталкеры не пройдут. Оказалось, не так просто совладать с телом, когда рядом живое существо. Тело требовало есть, тело корчилось и стонало всеми суставами. Первый раз, спрятавшись от двух приближающихся сталкеров, я едва не выдал себя, когда оболочка самопроизвольно поднялась и, пуская слюни, пошла в сторону живого мяса. Пришлось брать мертвеца под более плотный контроль, что решило проблему, но добавило новых забот. Он, словно в отместку, начал накачивать меня своими чувствами, от которых я так старательно отгораживался, чтобы не чуять запах гнилого мяса и не ощущать кружащихся вокруг мелких насекомых. Тело чувствовало голод, тело чувствовало боль. Эти два разных понятия у зомби были единым целым. От голода ожившие мертвецы испытывали самую настоящую боль. Как я впоследствии убедился, только от голода. Ничего другое не тревожило зомби. Побороть мертвую плоть оказалось намного легче, чем собственное омерзение, возникшее от соприкосновения с чувствами зомби. Тем не менее, я справился, и спустя сутки был на месте. Передо мной лежал мертвый город. Такой же мертвый, как то тело, которое я сейчас использую. Вроде бы существует, но души нет. Легкое прикосновение чужого разума я почувствовал сразу и мгновенно юркнул в отведенный для меня отнорок, предоставив мертвое тело самому себе. Зомби повертелся немного на месте и целеустремленно направился к центру города. Место моего разума, управляющего ожившим трупом, занял кто-то другой, имеющий на зомби определенный интерес. Второй точно не знал, как оно будет, но предупреждал о чем-то подобном, и я, словно летчик, находящийся на автопилоте самолета, просто наблюдал за происходящим из своего угла. Меня довели до города и, попетляв между домами, вывели на улицу Спортивную, как указывала табличка на одном из домов. Здесь ко мне присоединили еще двоих зомби, спустя 5 минут еще четверых, а дойдя до перекрестка и свернув на улицу Героев Сталинграда, нашу небольшую группу влили в целый поток шагающих мертвецов. Такого количества зомби мне не то что видеть не доводилось, я даже в страшном сне не мог представить, что это возможно. Большинство мертвецов были довольно свежими и носили форму монолита, но встречались и довольно потрепанные экземпляры. Прозвучал какой-то странный рев-гудок, и мне нестерпимо захотелось работать. Вот так из ниоткуда появилось желание ломать и строить, и таскать и копать. Наряду с этим я ощутил в себе силу, дикую первозданную силу, не оставляющую сомнений, что я смогу свернуть горы. Думаю, и все шагающие вокруг меня мертвецы получили подобный допинг, потому как их движения стали четкими и осмысленными. Нас провели по улице Лазарева, свернули на Курчатова, провели через главную площадь и завели за гостиницу, на которой еще сохранились старые облезшие буквы «Готель Полисся». Вот тут я и понял, зачем мне силы экскаватора. За гостиницей полным ходом шла стройка. План второго трещал по швам. Да, меня не раскрыли и действительно считали зомби, но ни на минуту не убирали захвативший около города поводок контроля, и тело безропотно повиновалось. С утра нас выводили из ангара, в котором мы, словно истуканы, стояли всю ночь, проводили мимо огромных ящиков, из которых мы набирали полные карманы небольших прямоугольных артефактов, и направляли к определенному дому. Системы я не заметил. Цели находились то на южной окраине города, то на восточной, а иногда и в центре. Бетонные коробки мы вычищали полностью, не оставляя ни рам, ни лестничных пролетов, ни стен с потолочными перекрытиями, просто вырывая их с мясом из несущих наружных стен. Как все не завалилось, ума не приложу. Затем мы прикрепляли к вырванному элементу один из взятых артефактов, и строительный блок пропадал. Просто исчезал в воздухе. Куда, я узнал спустя пару дней. 2 дня я вырывал плиты из разных домов, а затем попал туда, куда эти плиты доставлялись с помощью необычных артефактов. На стройку. Но перед этим... Перед этим нас покормили. Страшно. Жутко. Немыслимо для разума обычного живого человека. День начался, как обычно, с перехода из стоячего в положении в ангаре в движение, как я думал, на стройку, но нас повели к находящемуся неподалеку стадиону, на котором билось о невидимой стены не менее 50 живых людей. Кого здесь только не было. И сталкеры различных группировок, и военные, и даже мелькнула пара перекошенных от ужаса лиц в гражданской одежде. Я с интересом рассматривал бьющихся в истерике людей, пытающихся прорвать невидимую преграду и вырваться на свободу, и не понимал, зачем нас сюда привели. А когда понял, ничего не смог поделать, кроме как биться в агонии ужаса и отвращения в отведенном для моего сознания уголке. Мертвую толпу контролирующий поводок распределил вокруг невидимой преграды, и когда мы равномерно встали вокруг орущей кучки живых людей, преграда исчезла. Мы рвали на части теплую плоть и запихивали себе в рот, глотая целые куски, практически не жуя. Мы глодали кости и высасывали кишки. У людей не было ни одного шанса. Я попытался полностью отгородиться от происходящего и с ужасом понял, что воплощенная идея второго не позволяет отгородиться целиком. Зрение, как я ни старался, осталось работать, и я наблюдал за этой вакханалией, не в силах даже зажмуриться. Страшные картины, вставая перед глазами, преследовали меня еще неделю, а по возвращении стали сниться каждую ночь во сне. И если бы не помощь второго, сделавшего эти воспоминания мутными и зыбкими, словно страшный сон, когда помнишь, что было страшно, но не помнишь от чего, я бы сошел с ума. Тем временем продолжилась работа. Я, забившись в свой угол и проклиная второго с его заданием, отрешенно наблюдал, как нас подвели к темному провалу, обложенному плитами, и зомби стали спускаться по добытым ранее лестничным пролетам. Так сменялись дни. То уходящие вниз казематы, то вырывание плит из заброшенных домов, и ни намека на хозяев этой стройки, на тех, кто держит такое количество мертвых рабов под тщательным и казавшимся немыслимым контролем. Было ощущение, что кроме огромного количества зомби и иногда мелькавших оборотней, здесь вообще никого нет. Но я знал, что это впечатление обманчиво. Здесь точно был чей-то разум, преследующий какие-то свои неведомые цели. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что этот разум был единственным. Многоликим, но единственным. Словно одно большое существо, дергая за ниточки, управляло всем живым, полуживым и мертвым на всей территории Припяти.